А с волосами этими что-нибудь нужно делать. Остричься, что ли? Остригусь и начну. Так говорил мой папа. Беспокойно жил мой папа. До самой смерти все хотел начать. Остригусь и начну. Следующий. Я на шестимесячную. Заведующего, пожалуйста. Ну не хулиганьте, гражданочки. Всех обслужим как один человек. Так я пришла первая. Проходите. По очереди нужно. Ну что за безобразие? Я, говорят, не робкого десятка, но почему-то робею женщин. Особенно, когда их много и когда они заняты каким-то своим женским делом. В этой очереди меня сразу потянуло к пожилой в косичках. И она, видно, тоже заприметила меня. Две бабушки. Она потеснилась, давая мне место. Хочу шестимесячную сделать. Боюсь, муж любить не станет. Что-то он начал к одной молодой похаживать. А дети есть? Сыновья двое. И у меня двое. А муж гуляет? Нет у меня мужа. Кому как повезет. А у меня хоть гуляет, да не пьет. А у тебя вот и вовсе нет. А ты все-таки не бросай, надейся. Не так уж слишком пожила, из себя полная. Я не бросаю. Кто желает обслуживаться? Рядом с очередью стоял паренек лет 18. Узкое бледное лицо, тонкие до острых локтей голые руки и на бледном диковатом лице горящие темные глаза. Не то олененок, не то волчонок. Так никто не желает обслужиться? Я между прочим, обязан предупредить. Я еще не мастер, а только стажер. И вполне могу вас изуродовать. Нет уж, мы лучше здесь, чин-чинарем. Давайте, уродуйте. Это вы хорошо сказали. Уродуйте. Я со своей стороны постараюсь вас не изуродовать. Пройдемте. Он провел меня не в зал, а в какую-то заднюю каморку. Два мастера в черных халатах колдовали над женскими головами, опрокинутыми назад в помятые жестяные тазы. Не стесняйтесь, я вас за этой перегородкой обслужу. Садитесь. Выньте шпильки. Волос посечен. Результат самозакрутки. Какую операцию желаете? Остричь. И шестимесячную, если можно. Все можно. Только предупреждаю, эта завивка несовременна. Со своей стороны могу предложить химию. А чем же эта химия отличается от шестимесячной? Небо и земля. Шестимесячный – это баран. Химия дает более интересную линию прически, как будто она раскидана ветром. Обваляйте свою химию. А вы не беспокойтесь. Я по своей квалификации не ниже мастера, если не выше. Мне сейчас выгоднее быть стажером, чем мастером. План не требует, и я могу свободно экспериментировать, если кто предоставит свою голову. А я не беспокоюсь. Подумаешь, красоту какую погубите. Это вы интересно сказали. Подумаешь, красоту какую. Это верно. Да? Ну что ж, сама напросилась. А как вас зовут? Виталик. Ой, терпеть не могу таких имен. Валерик, Виталик. Только и слышно. Ик, ик, ик. Это заикание, по-моему, ужасно не свойственно русскому языку. Представьте себе, например, героев «Войны и мира». Андрей Болконский, Николай Ростов, Пьер Безухов. Вообразите, если бы их звали Колик, Андрик, Пьерик. А как же меня звать? Просто Виталий, хорошее, звучное имя. Виталий, значит, жизненный. Позвольте, я запишу. Виталий, жизненный. В этой записной книжке я, между прочим, цитирую разные мысли. Например, такая. Кто своего времени не уважает, сам себя не уважает. А чья же это мысль? Моя. Между прочим, верно. Голова чистая? Как будто бы вчера мыла. Ну, Под вашу ответственность. Ниже голову. Так. Ого. На меня, пожалуйста, повернитесь. Долго еще? Теперь назад отклоните. Вот так, спасибо. Ой. Так. Еще теперь ниже, ниже, немножечко ниже. Вот так, хорошо. Нет, вот так, хорошо, хорошо. Ой, сколько времени, оказывается, нужно, чтобы оболванить одну женскую голову? 4 часа, не меньше. Если халтурно, то можно, конечно, и за 2 часа, но я не привык работать халтурно. Извините, если я вас прошу. Вот вы упомянули несколько имен и фамилий. Николай Ростовский, Андрей Болконский и еще Пьер... как его фамилия? Пьер Безухов. Так вот, вы, кажется, упомянули выражение, что Виталик или, скажем, Валерик не в духе русского языка, а сами употребили такое французское имя, как Пьер. Ай, да парень поймал-таки меня. Думал, думал и поймал. Да, вы правы. Но, понимаете, в те времена в высшем обществе было принято говорить по-французски. В какие времена? Во времена войны и мира. Какой войны? Первой империалистической? Я чуть не засмеялась, но он был очень серьезен. Я видела в зеркале его строгое, озабоченное лицо. Виталий, разве вы никогда не читали «Войны и мира»? Постойте. Ага, вот оно. В моей записной книжке записано «Лев Толстой. Война и мир». Я над своим общим развитием работаю по плану. А разве вы в школе «Войну и мир» не проходили? Мне школу не удалось закончить. Жизнь предъявила свои требования. Я, в сущности, имею неполных 7 классов, но окончание образования входит в мой план. Я повышаю свой уровень, читаю разные произведения. И что же вы сейчас читаете? Сейчас я читаю полное собрание сочинений Белинского. Все подряд? Да, все подряд. Я не люблю разбрасываться. К концу этого года у меня намечено закончить полное собрание Белинского. Но ведь это очень долго, подумай, только, Виталий, год на Белинского. Ну и что, что год? Я еще молодой. Виталий, а что вы собираетесь делать дальше? Смочить составом, накрутить? Нет, я не о голове своей, я о вашей жизни. Буду повышать себя в своем развитии, сдам за 10-летку. А потом? Потом? Потом я хотел бы в институт. Какой институт? Этого я еще не знаю. Я хотел бы заниматься диалектическим материализмом. Что? В качестве кого, Виталий? Что вы хотели бы преподавать? Или, быть может, теоретиком развивать науку? Нет, я бы не сказал преподавать. Нет, именно как вы сказали, я хотел бы развивать науку. Виталий, а какие у вас есть основания думать, что вы к этому способны? Ведь это же непросто. Во-первых, у меня много оснований. Прежде всего, я с давнишнего детства охотно читаю политическую литературу, как то «Новое время», «Курьер ЮНЕСКО» и другие издания. В школе я всегда был передовиком по изучению текущего момента. Но ведь от этого еще далеко до научной работы. Я запнулась. Он смотрел в зеркало с суженным взглядом поверх бигуди, флаконов, ножниц. Дело как будто приближалось к концу. Мне было боязно взглянуть в зеркало. Голову прямо. Ко мне. Ко мне. Так. Так. Все. Ну и ну. О. Вот она какая химия. Как вы удовлетворены? Замечательно. Да вы, оказывается, художник. Меня рано называть художником. Но если я буду заниматься этой специальностью, то я постараюсь проявить себя как художник. Ну, спасибо. Большое спасибо. Сколько я вам должна? В кассу 5 рублей новыми, а сверх того по желанию клиента. Спасибо. До свидания, Виталий. Как-нибудь я к вам еще зайду, ладно? Заходите. Здесь телефон есть? Да. Г7-84-92. Так. 92. Виталий, а как дальше? Виталий Плавников.